Интерлюдия. Проект Ад. Нестор. Тао, скажи, ну чего мы тут делаем? Тао. Ждем сигнала. Миротворец. Уже 3 часа. Тао. Хватит ныть. 100 тел в рейде и половина хнычет, как девочки. Я никого не держу. Кто хочет уйти, ставит плюсик мне в личку и отправляется в свободное плавание. Из рейда и клана. Всем ясно? «Вот ты поговорили», — буркнул змей, поворачиваясь к своим. Стеббер согласно кивнул. «Хотелось бы мне знать, зачем тут грузовые барки дозоров?» — задумчиво спросил он, глядя на пузатые туши 2 воздушных кораблей, неподвижно зависшие над рейдом. «Барки — полдела», — фыркнула Тиаль. «Ты груз видел? Трюмы набиты колокольчиками. Чуть что, и они рванут так, что от нас и пепла не останется». «Колокольчики? Что за колокольчики?» – заинтересовался меркаптан. «Бомбы такие, при осаде замков их применяют», – охотно пояснила Тиаль. «Полный шар из металла и стекла, с тебя ростом, разделенный 3 перегородками. В каждом отсеке особая алхимическая смесь. Когда шарик разбивается, они смешиваются, и происходит большой бум». «А почему колокольчики?» «А звенят, похоже, когда летят». «Видал я один раз, когда Нову на Тайрланде брали. Разносят все. «Так что, мы на замок идем, что ли?» — спросил Стеббер. «Вряд ли. Осадных орудий нет», — рассудительно сказал змей. «Дропать кого-то будем, 100 пудов. А барки пустим впереди, типа брандеров». «Не, не вариант. Купола на грузовиках нет, брони тоже. Они взорвутся от любого попадания». Мергус. «Внимание, есть сигнал! Точка выхода в астрале!» Нестор. «Тао?» «Тао». «Тихо! Нет, стоп! Это не нам! Ждем дальше!»